На следующий день поутру Халева потребовали во дворец Домициана для свидетельских показаний. Идя по улицам Рима, он торжествовал, что одолел, наконец, своего недруга. Но на душе было неспокойно. Что-то подсказывало ему, что не так, не такими средствами следовало ему восторжествовать над ним, не доносом и клеветой, а в честной борьбе. Но что из того? Все же он вырвет Мириам из его объятий, и даже если она не забудет Марка, он займет его место. Девушка будет его рабыней, хотя он предоставит ей место жены в своем доме, и она при виде его нежности, быть может, и полюбит его. Но вот и вход во дворец. В переднем зале Халева встретил Сарториус, и рабы, сопровождавшие свидетеля, отступили в сторону. — Ну что, они теперь в ваших руках? — спросил Халев. — Только он один, девушка исчезла. — Исчезла? Тогда зачем я буду давать показания? — Этого я тебе сказать не могу, но теперь поздно отказываться. Эй, рабы, введите свидетеля в зал суда. Движением руки Халев отстранил рабов и добровольно последовал за Сарториусом. Они вошли в небольшой, но высокий зал, светлый и красивый. В высоком кресле сидел Домициан, облаченный в пурпурную тогу, по обе стороны его стояли узкие столы, вокруг которых собрались 5-6 римских офицеров из личной гвардии Домициана, в латах и доспехах, но без шлемов, 2 писца с табличками и человек в платье судьи, исполнявший, по-видимому, обязанности прокурора. В глубине зала стояли солдаты. Домициан, несмотря на свой юный и цветущий вид, казался крайне не в духе. Он сурово встретил Марка и полностью поверил наветам Халева, подтвержденным лжесвидетельством одного солдата, когда-то служившего под начальством Марка, и неоднократно подвергавшегося от него наказаниям за разного рода проступки. Тщетно Марк, возмущенный недобросовестным обвинением, протестовал. Его не слушали. Тогда обвиняемый на правах римского патриция потребовал суда самого Веспасиана. Домициан не мог отказать ему в этом, а пока велел опять отвезти в тюрьму. Часть 27. Епископ Кирилл. На другой день после триумфа, рано утром, Юлия, жена Галла, сидела в своей комнате, задумчиво глядя на мутно-желтые волны Тибра. Вчера Галл, затерявшись в толпе, присутствовал на торгах на форуме и, вернувшись домой, рассказал обо всем жене. И та возрадовалась в душе, что ее возлюбленная жемчужина не досталась развратному Домициану, хотя, по словам мужа, купившая ее женщина была похожа на ведьму. Теперь Галл снова отправился по городу разузнать что-нибудь о Мириам. Юлия же, оставшись одна, встала на колени и молилась. Вдруг чья-то тень упала на нее. Она подняла голову и увидела перед собой ту, о которой она молилась. — Как ты пришла сюда? — спросила она шепотом. — По милости Божией и благодаря содействию Нехушты, о которой я часто говорила тебе, мать Юлия, мне удалось избегнуть когтей Домициана. Расскажи мне все, как было. Мириам исполнила ее желание. Когда же она окончила свой рассказ, старуха призвала благословение небес на Марка, и девушка сделала то же от всей души, добавив, что и сама желала бы вознаградить Марка за доброту и благородство. — Ты бы и вознаградила его, если бы я тебя не остановила, — вмешалась Нехушта. — Кто из нас не впадал в искушение? — заметила Юлия. — Я первая никогда не впадала в такого рода искушение, и молю Бога, чтобы он охранил от них и эту девушку. Я также молю Бога, чтобы он охранил благородного Марка от руки Домициана, — сказала старуха. При последних словах Мириам вздрогнула и побледнела. В это время вернулся Галл, и пришлось рассказать ему все сначала. «Невероятное дело, непонятное для меня», — проговорил старый воин. «Чтобы двое любящих друг друга людей после стольких испытаний, когда судьба наконец соединила их, добровольно разошлись из-за каких-то вопросов веры, даже менее того, в угоду давно умершей женщине, которая не могла всего предвидеть. Нет, на месте Марка я поступил бы иначе». «Как же поступил бы ты, супруг?» — спросила Юлия. «Я бы как можно скорее, не теряя ни одной минуты, покинул Рим вместе с любимой девушкой и где-нибудь очень далеко от Рима предоставил бы ей потворствовать своим предрассудкам. Ведь Домициан не христианин, так же, как и Марк, и между ними есть только та разница, что Домициана Мириам не любит, а Марка любит. Но дело сделано. И я того мнения, что теперь вы, христиане, можете прибавить к своим святым еще двух святых. Да, кстати, Мириам, видел вас кто-нибудь входящими в этот дом?» «Нет, калитка была только прикрыта, а служанки не было дома. Она и сейчас еще не вернулась». «Это хорошо. Когда она вернется, я сам отопру ей калитку и отошлю надолго». «Зачем?» — спросила жена. «Чтобы никто не знал, что Мириам была нашей гостьей и не видел, куда она пошла». «Пошла? Куда же она пойдет? Разве ты отпустишь ее из своего дома, Гал?» «Да, ради ее безопасности и спасения. Куда прежде всего бросится искать жемчужину Востока? Сюда. И хотя она теперь, благодаря Марку, свободная женщина, но скажи мне, Юлия, какая женщина в Риме свободна, если Домициан пожелал иметь ее? А потому, Юлия, накинь плащ и разыщи нашего епископа Кирилла, который любит и жалеет эту девушку. Расскажи ему все и попроси укрыть где-нибудь Мириам до того времени, когда представится возможность посадить ее на корабль и отправить из Рима». Это предложение было единогласно одобрено всеми тремя женщинами. Спустя какой-нибудь час Мириам с неразлучной Нехуштой очутились в одном из дальних населенных ремесленным и рабочим людом кварталов Рима в доме плотника Септима. Хозяин сидел в это время со своей семьей за скромной трапезой. В грубом плотнике никто не узнал бы епископа Римской христианской церкви Кирилла, главу местной христианской общины. Узнав Мириам, добрый старик ахнул от удивления, затем, выслушав все внимательно, призадумался. — «Знаешь ли ты какое-нибудь ремесло, Мириам?» — спросил он. Она отвечала, что занималась когда-то скульптурой, и не безуспешно. Даже римский император Нерон так высоко ценил ее работу, что приказал воздавать сделанному ее руками бюсту божеские почести. Оказалось, что Кирилл видел этот бюст. Он осведомился, согласится ли она лепить из глины сосуды и светильники. Получив утвердительный ответ, хозяин обещал что-нибудь придумать. В трех минутах ходьбы от мастерской плотника Септима помещалась мастерская художественных сосудов, светильников, чаш, амфор и тому подобного. Люди, посещавшие эту мастерскую, по большей части оптовые торговцы, видели, что в дальнем конце мастерской у окна работала девушка, насколько они могли судить, молодая и красивая, а подле нее стояла, помогая ей, сурового вида старая женщина. То была Мириам, работавшая в мастерской с утра до вечера, а на ночь уходившая со своей неразлучной Нехуштой наверх, в небольшую комнатку на третьем этаже в доме, смежном с мастерской. Все ремесленники, трудившиеся здесь, были христиане, хотя никто вокруг этого не подозревал. Все их заработки поступали в общую казну, из которой они в равной мере наделялись всем необходимым. Остальное же шло на нужды бедных и неимущих. Никому не приходило в голову разыскивать блестящую красавицу жемчужину Востока среди этих грубоватых, простых и бедных людей. И потому мирям жилось тут спокойно. Неделя проходила за неделей. Временами в их скромное жилище доходили вести извне, потому что христиане обо всем знали, постоянно передавая все новости друг другу. Так, встречаясь по воскресеньям в катакомбах с другими христианами, Мириам и Нехушта узнали от Юлии, что едва только они успели покинуть дом Галла, туда явились, прежде чем Юлия успела вернуться, стражи Домициана и стали допытываться у Галла, не видел ли он иудейской пленницы жемчужины Востока, которую им поручено разыскать. Она бежала от человека, который приобрел ее на публичном торгу на форуме. Гал, не будучи христианином, смело отвечал, что не видал девушки с самого дня триумфа и ничего о ней не знает. И стражи, не заподозрив его в обмане, удалились и уже более не беспокоили его. Что касается Марка, то его из дворца отвели прямо в военную тюрьму близ храма Марса, где ему было отведено прекрасное помещение, приставили для слуг его же дворецкого, старого Стефана, и, взяв честное слово, что он не попытается бежать, разрешили гулять в саду, расположенном между храмом и тюрьмой, и принимать друзей и посетителей. Одним из этих посетителей был совершенно незнакомый арестованному человек. Он был одет в скромное платье мастерового, руки его были грубы и мозолисты, зато благородные черты лица сильно противоречили его внешнему облику, а разговор его и обхождение выдавали в нем человека воспитанного и образованного. — Присядь, друг, — ласково сказал Марк, — и расскажи, какое у тебя дело и чем я могу служить тебе? — Мое дело — утешать скорбящих и облегчать души страждущих, — отвечал странный посетитель. — В таком случае ты явился сюда в добрый час. Уж не христианин ли ты? Не бойся сознаться мне в этом. У меня есть близкие друзья среди христиан, и я никому не желаю зла, а тем более христианину. — Я ничего не боюсь, благородный Марк. Да и теперь дни царствования Нерона миновали. Если ты хочешь знать, то я Кирилл, епископ христианского братства в Риме. Я пришел сюда с тем, чтобы преподать тебе утешение нашей веры, если ты пожелаешь меня выслушать. — Прекрасно, — согласился Марк. — Но какую же плату хочешь ты получить за это преподавание мне новой религии? — Откажись, господин, если предложение мое тебе не по душе, но не обижай меня насмешками. Я не продаю за деньги учение Христа и Господа моего. — Прости, — сказал Марк, — я не хотел оскорбить тебя, но я знавал немало священнослужителей, которые брали деньги за свои услуги, правда, они были не вашей веры. Скажи, кто говорил тебе о Марке, кто направил тебя сюда? — Некто, с кем ты был великодушен и благороден в своем поведении, — ответил Кирилл. — Неужели? — Да, та, о которой ты думаешь. Не тревожься за нее, и она, и спутница ее, теперь под моим покровительством и под защитой братьев во Христе. Им не грозит никакая опасность. Утешься этим и не старайся узнать больше. Не благодари меня за нее. Оказывать помощь и покровительство нуждающимся в них — наш долг и наша отрада. — Ах, друг Кирилл! — воскликнул Марк. — Ей грозит страшная опасность. Я только что узнал, что соглядатые и шпионы Домициана разыскивают ее по всему городу, подстерегая на всех перекрестках. Пусть она бежит из Рима в Тир, там у нее есть друзья и имущество. Кирилл отрицательно покачал головой. — Я уже сам думал об этом, Но должностным лицам в портах и гаванях отдано строжайшее предписание осматривать все пассажирские суда и при малейшем сходстве кого-нибудь с разосланными им приметами жемчужины Востока задерживать и препровождать немедленно в Рим. «Неужели нет никакой возможности увезти ее отсюда?» — с тоской спросил Марк. «Я знаю только одно такое средство, но оно стоит слишком дорого. А мы, христиане, недостаточно состоятельные люди, чтобы осуществить его. Надо купить на имя какого-нибудь известного купца небольшую галеру и, снарядив ее, нагрузить товаром, находящим сбыт в Сирии, а затем ночью посадить девушку на это судно. Подыщите-ка такую галеру и надежных людей, друг Кирилл, а деньги я достану, — воскликнул жаром Марк. — Постараюсь. Ну а теперь научи меня вере, друг Кирилл. Расскажи о вашем Боге, столь далеком от нас, бедных смертных, но в сущности столь близком каждому из верующих, что мы почти ощущаем его присутствие. И епископ Кирилл принялся толковать римлянину истины христианского учения и беседовал с ним, пока не настало время запирать тюремные ворота. «Приходи ко мне еще, друг Кирилл», — проговорил, прощаясь с ним, Марк. «Мы снова побеседуем с тобой». 4 дня спустя епископ Кирилл опять навестил Марка, сообщив, что Мириам здорова и невредима, и шлет ему привет, а также, что он, Кирилл, отыскал бывшего капитана некоего грека по имени Гектор, который намеревается отплыть в Сирию с грузом товаров. Гектор этот христианин и вполне надежный человек. Он брался набрать экипаж для судна из христиан и иудеев, и по наведенным справкам мог указать на несколько небольших галер, которые можно приобрести за сравнительно скромную цену, особенно одну из них — Луну. Кроме того, епископ Кирилл сообщил Марку, что Гал и его жена Юлия из любви к Мириам, которая стала им дорога как родная дочь, решили покинуть Рим вместе с ней и поселиться где-нибудь в Сирии, обратив свое имущество в деньги. Узнав от епископа, какая на все это потребуется сумма, Марк призвал своего верного Стефана и приказал вручить все требуемые деньги судовому плотнику Септиму, получив с него расписку. Старый слуга выразил полную готовность, полагая, что деньги пойдут на выкуп его господина. Часть 28. Последнее свидание. В то время как Домициан наконец устал разыскивать и преследовать несчастную жемчужину Востока, Халев продолжал свои поиски страстно и неутомимо. Полагая, что если Мириам осталась в Риме, то, наверное, будет хоть изредка посещать своих друзей Галла и Юлию, он окружил их дом шпионами, которые денно и ночно сторожили всех входящих и выходящих из дома старого Галла. Но напрасно. Юлия и Мириам виделись только в катакомбах, в часы молитв, а туда Халев и его соглядатые не могли проникнуть. Когда Гал и его жена покинули Рим и временно переселились в Остию в ожидании отплытия Луны, Халев последовал за ними, но, убедившись, что о Мириам не было даже помина, вернулся в Рим и здесь совершенно случайно открыл ее убежище. Выбирая для себя светильник художественной работы у одного из лучших торговцев, Халев внезапно наткнулся на вещицу необычайной красоты. Светильник этот был исполнен в виде 2 сплетенных между собой финиковых пальм, вершины которых расходились врозь. Вглядываясь внимательно в эту вещь, Халев смутно почувствовал нечто родное и знакомое. Он разглядел, что у подножия пальм лежит большой плоский камень, и тут же протекает река. Теперь в его мозгу разом воскресло воспоминание о далеких берегах Иордана. Он узнал этот плоский камень, на котором мальчиком просиживал целые вечера бок о бок с Мириам, занимаясь ловлей рыбы на удочку. Да-да, вот подле камня лежит и рыба. — Этот светильник нравится мне, — сказал он торговцу. — Я беру его, но скажи мне, друг, не знаешь ли ты, чьей он работы? — Не могу сказать, господин, — отвечал купец. — Мы получаем эти вещи оптом от одного посредника. Ходят слухи, он епископ-христиан, и у него работает много его единоверцев в ремесленном квартале Рима. Уплатив закупленную им вещь, Халев прямо от торговца направился в квартал ремесленников и здесь разыскал мастерскую художественных светильников и сосудов. Но, увы, он явился слишком поздно, рабочие уже разошлись, и мастерские запирались. Тем не менее, от одной девушки, запиравшей двери какого-то рабочего помещения, он узнал, что художница, изготовившая светильник, который он держал в руках, живет в смежном доме на третьем этаже, под самой крышей, и что, вероятно, ее можно теперь застать дома. Поблагодарив девушку, Халев поспешил подняться на третий этаж указанного дома и, остановившись на узкой темной площадке, увидел перед собой плохо притворенную дверь, из которой пробивалась узкая полоса света. Подкравшись к этой двери, Халев увидел Мириам, стоявшую у маленького низкого окошка в белой праздничной одежде, и Нехушту, которая, согнувшись над огнем очага, готовила ужин. — Подумай только, Ноу! — радостно воскликнула девушка. — Ведь это наша последняя ночь в этом ненавистном городе. Завтра вместо душной мастерской простор безбрежного моря и палуба луны. — В уме ли ты, госпожа, что говоришь так громко о таких вещах? — окликнула ее старуха. Вдруг Халев порывистым движением распахнул дверь и вошел в комнату. Кто мог думать, Мириам, что, расставшись у врат Никанора в Иерусалиме, мы встретимся с тобою здесь, а с тобой нехушто на торгах в форуме? — произнес он, обращаясь к испуганным женщинам. — Халев, зачем ты пришел сюда? — спросила Мириам упавшим голосом, словно предчувствуя беду. — Я пришел заказать второй экземпляр этого светильника, вышедшего из твоих рук, — начал было он. — Не лукавь, злой коршун! — воскликнула Нехушта. — Ты пришел сюда, чтобы схватить свою добычу и повлечь ее на позор и унижение, от которых она ушла. Не всегда я был злым коршуном для нее. Вспомни осаду Тира, вспомни про врата Никанора. Теперь я пришел вырвать ее из когтей Домициана и захватить ее в свои, — воскликнула Нехушта. — О, ты не думай обмануть меня! Я все знаю, знаю о твоем уговоре с Арториусом, дворецким Домициана. У нас, христиан, везде есть глаза и уши. Знаю, что ценой жизни, купившего ее, ты хотел получить невольницу. Знаю, как ты клятвой скрепил клевету, позорящую честь твоего соперника, и как ты, словно коршун, выслеживал свою добычу, чтобы в конце концов вцепиться в нее своими когтями. Она беспомощна и беззащитна. Да, но за нею стоит некто, кто силен. Пусть гнев его обрушится на тебя. — Молчи, злая женщина! — воскликнул Халев. — Если я много погрешил, то потому что сильно любил. — И еще сильнее ненавидел, — докончила Нехушта. — О, Халев, если правда то, что ты говоришь, зачем же ты так жесток ко мне и так безжалостен? — умоляюще произнесла Мириам. — Ты знаешь, что я не люблю тебя той любовью, о какой ты мечтаешь, и не могу полюбить. Знаешь, что сердце мое уже не принадлежит тебе. Неужели ты хочешь сделать жалкой невольницей меня, твою подругу юности? Оставь же меня в покое и не преследуй больше. Оставить тебя? Позволить уплыть на галере Луна? Да, решительно подтвердила девушка, хотя внутренне содрогалась при мысли, что ему все известно. Ведь много лет тому назад ты клялся, что никогда не навяжешь себя мне насильно против моей воли. Зачем же ты теперь хочешь нарушить эту клятву, Халев? Я клялся также, что плохо придется тому человеку, который встанет между тобой и мной, и не намерен нарушать этой клятвы. Отдайся мне добровольно, Мириам, и спаси этим своего возлюбленного Марка. Если же ты откажешься, то я предам его на смерть. Выбирай же между мной и его смертью. Разве ты подлец, Халев, что предлагаешь мне подобный выбор? Называй как хочешь, но решай сейчас же. Мириам в порыве отчаяния всплеснула руками и подняла глаза к небу, словно прося помощи свыше. Затем глаза ее вспыхнули огнем внезапной решимости, и она твердо произнесла. — Я решила, Халев, делай, что хочешь. Жизнь и судьба Марка и моя не в твоих руках, а в руках Господа моего. Без его воли ни ты, ни Домициан не можете ничего сделать. Но честь моя принадлежит мне. И на мне лежит долг блюсти ее. За нее я должна дать ответ Богу и Марку, который отвернулся бы от меня, если бы я такой ценой согласилась купить его жизнь. — И это твое последнее слово? — Да, последнее. Делай, что хочешь, и с Марком, и со мной. — Так пусть же так и будет, — воскликнул Халев с горьким смехом. Пусть же на Луне не досчитаются одной прекрасной пассажирки. Мириам опустилась на колени и закрыла лицо руками. А Халев дошел до дверей и остановился. Вдруг лицо его приняло совершенно иное выражение. — Нет, Мириам, я не могу этого сделать, — произнес он, медленно выговаривая слова. — Я погрешил и против тебя, и против того человека, и теперь искуплю свою вину. Тайны твоей я никому не выдам. А так как ты ненавидишь меня, то даю тебе слово, что это наше последнее свидание, и ты никогда больше меня не увидишь.